все так просто. Изабель старалась не думать о том, что Морган оставил ее почти на целый год. Она остановилась среди шумной толпы. Нет, это важно, очень важно. Но сейчас не время разбираться. Сегодня она прислушается к зову своего сердца. А когда они вырвутся из лап Лайонелла, даст Моргану возможность все объяснить. Выражение лица у девушки стало решительным. Она замедлила шаги, подавляя желание побежать. Даже остановилась полюбоваться поющей в клетке птичкой. Главное — не вызвать подозрений. Изабель замирала от страха. Люди Лайонелла могут остановить ее. Хотя вряд ли Родес смог узнать Моргана. Он проведал только, что она встречалась с мужчиной, и поспешил сообщить об этом своему хозяину. Последние ярды до конюшни казались просто бесконечными. С ристалища доносились громкий звон мечей и вопли зрителей, наслаждавшихся поединком. Какая невероятная удача! Изабель увидела, что над ристалищем развивалось знамя Лайонелла. Похоже, ее сводный брат будет слишком занят некоторое время и не сможет выслушать своих шпионов. Девушка была готова запеть от радости. В тени позади конюшни, среди охотничьих собак и пьяных конюхов, стоял паренек, держа за повод оседланную лошадь, ее спартанца. Паренек заметил Изабель и кивнул, но не проронил ни слова. Конь переступал с ноги на ногу, придая ушами. Изабель молилась, чтобы он не заржал, как делал обычно, когда хотел привлечь к себе внимание. Девушка быстро подошла к Мерину и погладила его. Взяла повод. Она тихо нашептывала ему ласковые слова. Никто не обратил на нее внимания. Все были поглощены своими собственными делами. Естин присел, сложив руки, чтобы помочь Изабель забраться на коня. В седле девушка оглянулась по сторонам. Естин потянул Мерина в сторону от торговых рядов. Сердце девушки колотилось. Она ожидала, что их могут остановить. Но, к счастью, они покинули конюшню, никем не замеченные. Естин провел лошадь Изабель по узкой тропинке между шелковыми шатрами рыцарей. Вдалеке, на свободном пространстве, стояла группа всадников. Изабель не увидела среди них Моргана и испугалась, что его схватили. Но тут, к своему облегчению, она заметила, как Морган пробирается между шатрами. За ним шел огромный черный жеребец. Морган едва заметно кивнул ей и оглянулся, чтобы удостовериться, что их не преследуют. Он вскочил в седло, потом взял повод спартанца и потянул его вперед. Лошади Моргана и Изабель скакали бок о бок. Его люди сомкнулись в несколько рядов позади них. Отряд быстро направлялся в сторону от ристалища, обогнув последние шатры. Только один паренек, чинивший в тени рыцарское снаряжение, заметил их, когда они проезжали мимо. Он даже откинул волосы со лба, чтобы рассмотреть отъезжавший отряд рыцарей.